Глава третья. Чем ближе к фронту, тем ощутимее повсюду следы огромного побоища. Уже прошли по полям похоронные команды, хороня убитых. Уже трофейные команды собрали и свезли, что вновь годилось для боя. Окрестные жители стаскивали каждый к себе, что оставила война, прогрохотавшая над ними и теперь годилась для жизни. Ржавела в полях сгоревшая разбитая техника. И над всем, над тишиною смерти, колючая ясность и синева осеннего неба, с которого пролились на землю дожди. А мимо, по грейдеру, цокотала подковками пехота, позвякивала окованными прикладами о котелки. Полы шинели на ходу хлестали по ногам, тонковатым в обмотках. Солдаты всех ростов и возрастов, снаряженные и нагруженные, шли на смену тем, кто полег здесь. И самые молодые, ничего еще не видавшие, тянули шеи из необмятых воротников шинелей, со щемящим любопытством и робостью живого перед вечной тайной смерти вглядывались в поле недавнего боя. Там, куда они шли, в свет заката, по временам словно растворяли паровозную топку, доносило усиливающееся гудение и вздрагивал воздух. И в себе самом, удивляясь и стыдясь, чувствовал Третьяков это беспокойство. Увидел сожженный немецкий танк у самого шоссе, остановился поглядеть. Танк был какой-то новый, громаднее тех, что видел он на Северо-Западном фронте. Синяя оплавленная пробоина в броне. Снаряд должно быть подкалиберный, как сквозь масло прошел. А броня мощная, толще прежней. Ветер шевелил вдавленные в чернозем сырые клочья нашего серого шинельного сукна. В осколках луж, в танковом следу, блестело похолодавшее небо. Свежо и ясно сиял закат, покрываемый рябью. Третьяков смотрел и волновался. И мысли всякие, как впервые. 8 месяцев не был на фронте, отвык. Заново надо привыкать. Последнюю ночь вместе со случайным попутчиком ночевал он на краю большого сожженного немцами села. Попутчик был уже не молод, рыжеват, лицо мятое, на котором брить почти нечего. Кисти рук в крупных веснушках, в белом волосе. «Старший лейтенант Таранов», — представился он, и четко, словно ожегшись, отдернул ладонь от лакового козырька фуражки. По выправке строевик. Все на нем было не с чужого плеча. Суконная зеленоватая гимнастерка, синяя диагоналевая галифе, цвет настольного сукна и чернил. Сапоги перешиты на манер хромовых. А на руке нес он шинель офицерского покроя из темного неворсистого сукна. Даже на руке она сохраняла фигуру. Спина подложена, грудь колесом, погоны на плечах, как дощечки, разрез от низу до хлястика. Такой шинели хорошо на параде, на коне. Но укрыться ей невозможно. Какой стороной на себя не натягивай, и ветер гуляет, и звезды видны. Вот с нею на 3-м году войны добирался старший лейтенант Таранов из запасного полка на фронт. Сами понимаете, как все это время не терпелось участвовать. При этом он строго глянул в глаза и с чувством пожал руку. Таранов сам выбрал дом для ночевки, и очень удачно. Хозяйка, лет 40, украинка, статная, гладко причесанная, черноволосая и смуглая, обрадовалась офицерам. По крайней мере, не набьется полна хата войск. И вскоре Таранов, поперек повязавшись полотенцем, помогал ей на кухне организовать ужин, вскрывал консервные банки. И женщина старалась рядом с ним. А за спиной ее, привлеченный запахом еды, ходил мальчонка лет 3, тянулся заглянуть на стол. «Да легай спать, горе мое!» — прикрикнула хозяйка и, как будто злясь на него, сунула ему со стола кусок американского колбасного фарша. А сама приниженно, испуганно глянула. на Таранова. Сбегав через дорогу к шоферам, Третьяков заправил бензином керосиновую лампу, всыпал в нее горсть соли, чтобы бензин не взорвался. А когда вернулся, за столом сидели уже трое. «Ты гляди, лейтенант, кого хозяйка от нас скрывала!» Поблескивая золотыми коронками, из-под бледных, как отсыревших изнутри губ, шумно встретил его Таранов и подмигивал, указывал глазами. Рядом с хозяйкой сидела дочь, лет 17. Была она тоже крупна, хороша собой, но сидела как монашенка, опустив черные ресницы. Когда Третьяков садился около, подняла их, глянула на него с любопытством. Глаза синие-синие. Заговорила первая. «Мы не взорвемось». «Что вы?» — стал успокаивать Третьяков. «Проверено на фронте. Соли всыпал в бензин. Ни за что не взорвется». И споткнулся о ее взгляд. Она снисходительно улыбалась. «Я ж такая трусиха. Всего боюсь». А мать черными глазами стерегла ее и рассказывала, рассказывала, сыпала словами, как из пулемета. «Тут немцы уходят, тут я после операции уся разрезанная лежу. Ой, боже ж мой, Оксаночке 14 роков, и ты, малая, что бы не робить?» «Тебя Оксаной зовут?» — спросил Третьяков тихо. «Оксана, а вас?» «Володя». Она подала под столом свою руку. Мягкую, жаркую, влажную. Сердце у него пропустило удар и заколотилось, как сорвавшись. «Оксаночка!» — позвала хозяйка, встав из-за стола. Та вздохнула, улыбнулась лейтенанту. Нехотя пошла за матерью. «Ты не теряйся, лейтенант!» — шепнул Таранов. Они двое сидели за столом, ждали. За дверью слышен был приглушенный голос хозяйки. Она что-то быстро говорила, ни одного слова не разобрать. «На фронт едем!» Он подмигнул, быстро налил стаканы. Выпили. По очереди прикурили от лампы. «Может, последний день так? Может, завтра убьют, а?» И громко позвал. «Катерина Васильевна! Катя! Что ж вы нас бросили одних? Нехорошо! А? Нехорошо! Мы ведь обидеться можем!» Голоса за дверью смолкли. Потом хозяйка вышла, одна, сияя улыбкой. «А где ж Оксаночка?» — забеспокоился Таранов. «Спать полегали». Хозяйка близко села с ним рядом, полным плечом касалась его плеча. «Вот если бы вы были врачи...» «А что, какая болезнь?» — спрашивал Таранов. «Да не болезнь. Дороги гоняют строить. Вот если бы вы были врачи, дали бы освобождение девчине». «А мы и есть врачи». Таранов усиленно подмигивал ему, глазами указывал на дверь, за которой была Оксана. «Да вы шуткуете!» И полной ручкой махала на него. Таранов ручку перехватил, к себе потянул. «У врачей погоны совсем не такие». «А какие же они у врачей?» «Манесеньки, манесеньки». И пальцем другой руки рисовала у него на плече на погоне. «Манесеньки, манесеньки». «А не большесеньки?» У Таранова влажно поблескивали золотые коронки. К нижней беловатой изнутри губе присохла болячка. «Небольшесеньки?» Разговор уже шел глазами. Третьяков встал, сказал, что пойдет покурить. В коридоре нащупал в темноте шинель, вещмешок. Закрывая наружную дверь, слышал приглушенный голос Таранова, женский смех. Спиной опершись об уцелевший стояк забора, он стоял во дворе, курил. На душе было погано. Женщина, конечно, заслоняет с собою дочь. Может, и при немцах вот так заслоняла. Собою отвлекала от нее. А этот обрадовался. На фронт едем. Беззвучно, артиллерийскими зорницами, вздрагивало небо в западной стороне. Обмытый дождем узкий серп народившегося месяца, до краев налитый синевою, стоял над пожарищем. Корявая тень заживо сгоревшего дерева распласталась по двору. Гарью наносила с соседнего участка. Там обугленные яблони, когда-то посаженные под окнами, окружали обвалившуюся печную трубу на пепелище. Слышно было, как через улицу во дворе колготятся шоферы у машин. Третьяков пошел туда. В доме на полу спали в повалку. Он влез по шаткой лестнице на сеновал, На ощупь сгреб охапку сена, пахнущего пылью, лег, укрылся шинелью с головой. Хотелось уже к месту, и скорее бы. Засыпая, слышал внизу голоса шоферов, медленное гудение самолета где-то высоко над крышей. А на другой день он встретил старшего лейтенанта Таранова в штабе артиллерийской бригады. Прошагав на восходе солнца километров 6 пешком, Третьяков явился рано. Писаря только еще рассаживались за столами. После завтрака им ни за что браться не хотелось до прихода начальства. Они с деловым видом открывали и захлопывали ящики. Полки артиллерийской бригады, по дивизионно, по батарейно, приданные стрелковым полкам и батальонам, разбросаны были на широком фронте. А штаб стоял в хуторе в 4 километрах от передовой. Дальние артиллерийские разрывы сотрясали тишину и лень, повисшие под низким потолком хаты. Когда ветер поворачивал оттуда, доносило частую строчку пулеметов, но слышнее жужжала на стекле оса. В раскрытые наружу пыльные створки окна ползла она снизу вверх по стеклу, удерживая себя трепыхающимися крылышками, и писарь на подоконнике перегибался, сладострастно и опасливо нацеливался раздавить ее. Дымком летней кухоньки наносило со двора. Там, под вишнями, в деревянном корыте стирала хозяйка. Горой лежали на траве штаны и гимнастерки. Вываривался на огне полный чан портянок. Писарь Фетисов, молодой, но уже лысоватый, добровольно вызвавшись помогать, похаживал вокруг корыта, как на коготках. То сук разломит о колено, подкинет в огонь, то помешает в чину, а сам глаз не мог отвести от каменно колыхавшихся в вырезе рубашки грудей, от рук хозяйки, голых по плечи, сновавших в мыльной пене. Из окна ему подавали советы. И только старший писарь Калистратов, готовясь дело делать, прочищал наборный мундштучок, протягивал соломину сквозь него. Вытянул всю, как в дегте, коричневую и мокрую от никотина, понюхал брезгливо, покачал головой. Писарю на окне удалось, наконец, задавить осу. Довольный обтер пальцы о побелку стены, достал яблоко из кармана, с треском разгрыз. Белый сок вскипел на зубах. — Так какие тебе Семёшкин часы, разведчик припер? — спросил Калистратов, а сам прилежно клонил к плечу расчесанную чубатую голову, осторожно, чтобы не оборвать, протягивал новую соломинку через мундштук, начисто прочищал. Семёшкин поёрзал штанами по подоконнику. — Доксу! — Им везет, разведчикам. Калистратов на свет поглядел в отверстие прочищенный мундштучок. — Впереди идут. Все ихнее. Чего им? Третьякова писаря не замечали вовсе. Мало ли таких лейтенантов, обмундированных и снаряженных, проходит через штаб по дороге из училища на фронт. Иной и обмундирование не успеет износить. А уж двинулось в обратный путь извещение, вычеркивая его из списков, снимая со всех видов довольствия, более ненужного ему. Еще он сам виноват был, что писаря не замечают его, и вину свою знал. Перед завтраком заскочил в штаб начальник разведки бригады. Писарей из-за столов как выдернуло. Сами откуда-то явились бумаги на столах. За пишущей машинкой в углу возник писарь в очках, которого до этих пор вовсе не было, словно он под столом сидел. Ползая очками по клавишам, он печатал одним пальцем. Тук-тук. Литеры надолго прилипали к ленте. Чем-то понравился Третьяков начальнику разведки бригады. — Калистратов, скажешь, беру лейтенанта. Здесь останется, у меня командиром взвода. И вместо того, чтобы обрадоваться, вместо благодарности, Третьяков попросился в батарею. С этого момента писаря дружно перестали его замечать. Собравшись скопом, они разглядывали сейчас часы Семёшкина, лежавшие на столе. Даже писарь в очках, как видно, низший в здешней иерархии, вылез был из-за машинки тоже поглядеть, но ему сказали: «Печатай, печатай, нечего тут». Наулечком Калистратов вскрыл заднюю крышку часов, обнаженный пульсировал маятник на виду у всех. «И-и-е-ве-ли-цы», — по складам читал Калистратов нерусские буквы. Проглотил слюну, утвердился, чубом тряхнул. «Евельс! Это что?» «Эти камни еще лучше рубиновых», — похвастался Семиошкин и сладко причмокнул яблоком. «На 16 камнях. Евельс. Везет разведчикам», — кто-то хохотнул. «Оно у них недолго задерживается». Третьяков вышел во двор ждать связного из полка, чтобы не плутать зря. Хозяйка, сняв чан с плиты, опрокинула его. Ком вываренных портянок в мыльном кипятке вывалился в корыто, оттуда в лицо ей ударил пар. А на траве, на ворохе гимнастерок, расставя босые ноги, сидел при ней мальчонка лет двух, прижав кулаками ко рту помидор, высасывая из него сок. Вся рубашонка на животе была в помидорных зернах и в соке. «Наверное, уже без отца родился», — лениво соображал Третьяков. «Он рано встал сегодня, и на утреннем солнце под отдаленное бухание орудий его клонило в сон. Головки сапог из выворотной кожи, которую он смазал солидолом, были все ржавые от пыли. Подумал было почистить их травою, даже глянул, где сорвать поросистей, но тут издали заметил связного. С карабином за плечами, поглядывая вверх на провода, сходившиеся к штабу, солдат быстро шел увалистой походкой. Тени штакетника и солнечный свет катились через него. Обождав, Третьяков следом за ним вошел в штаб. Успевший вручить донесение, связной пил воду у двери, допил, насухо за собой стряхнул капли, вверх дном перевернул рядом с ведрами жестяную кружку. Тут же у дверей, присевший на корточки, вытер снятый с головы пилоткой враз вспотевшее лицо, мягкие погоны на его плечах вздулись пузырями. Старший писарь, для солидности, подальше отнеся от глаз, строго читал донесение. А связной, оперев карабин о стену, пригрозив ему пальцем, чтоб стоял, сворачивал курить. «Из 316-го?» — спросил Третьяков. Связной слюнявил языком край газетки, доброжелательно мигнул снизу, прикурил, сладостно затянулся, спросил, щурясь от дыма. «Это вас, товарищ лейтенант, сопровождать?» Сожженные солнцем брови его были белы от насевшей пыли, распаренное лицо, как умытое. Мокрые, потемнели, прилипли, отросшие на висках волосы. Затянувшись несколько раз подряд, окутавшись висячим махорочным облаком, связной вдруг спохватился. Вот ведь забыл совсем, как отшибла память. И, вставши, расстегивал карман гимнастерки. Вытащил оттуда серую от пыли тряпицу, развернул на ладони. В ней была серебряная медаль за отвагу. Писаря, сойдясь, читали сопроводительную, разглядывали медаль, как недавно разглядывали часы. Была она старого образца, с красной замаслившейся лентой на маленькой колодке. Серебро почернело, словно закоптилось в огне, а посреди — вмятина и дырка. Пуля косо прошла через мягкий металл, и номер на обороте нельзя было разобрать. «Это какой же Сунцов?» — спрашивал старший писарь Калистратов, как видно, гордясь своим знанием личного состава. «Который к нам в Гулькевичах с пополнением прибыл?» «То я не знаю», — доброжелательно улыбнулся связной, и, сложенной пилоткой, вновь утер лицо и шею. Он рад был отдыху, остывал перед тем, как вновь идти по солнцу. И выпитая вода выходила из него потом. «Приказали, снеси в штаб, отдай, мол». «Так как же его убило?» «А как, на НП должно?» «Разведчик. Телефонист. Отсказано. Связист». «Разве связист?» «Ну, значит, по связи». Еще хоть не согласился солдат. «Связь обеспечивал». Старший писарь чего-то нахмурился, отобрал у писарей медаль, подколол к ней сопроводительную бумагу. И когда открывал заскрипевшую крышку железного ящика, был торжественный строк, словно некий обряд совершал. Серебряная медаль звякнула железное дно, и снова со скрежетом и лязгом опустилась крышка. Вскоре, вслед за связным, Третьяков шел в полк. Они свернули в проулок. Навстречу, во всю ширину его, от плетня до плетня, шли с завтрака офицеры. Солнце светило сбоку, и тени головами дотягивались по пыли до плетня, а ближние из-за него перевалили. Старший по званию майор что-то рассказывал уверенно. А шедший с правого края офицер заглядывал вдоль строя улыбкой, участвуя в разговоре. И с удивлением Третьяков признал в нем старшего лейтенанта Таранова. Его золотой клык блеснул из дряблых губ. Но видом, выправкой строевой, он весь так пришелся в этой шеренге, возвращавшихся с завтрака, словно всегда и был здесь.